С самого утра Марина ворвалась в коридор, зычно крича. «Главный всех требует на летучку. Давайте-ка, пошевеливайтесь!» В нашей больнице летучки происходят регулярно. Обычно по понедельникам, но иногда случаются и экстренные. Главврач, как правило, требует присутствия всех и каждого, вплоть до уборщиц и нянечек. Мы считаем, ему просто нравится покрасоваться перед всем коллективом, напустив на себя важный вид человека, обремененного огромной ответственностью за всех нас, а потому справедливо рассчитывающего на то, что мы оценим его нечеловеческие усилия по обеспечению нас работой и зарплатой, о которых он неустанно нам напоминает. Главный врач Светлогорской больницы, насколько я уже успела понять, публичности не любил. Оно и понятно. По словам Лицкевичуса, его предшественника сняли меньше года назад с формулировкой «за злоупотребление служебным положением». Родион Петрович Самохвалов слыл человеком осторожным и старался без крайней нужды не общаться ни с кем, кроме собственного зама и заведующих отделениями. «Не знаешь, о чем он собирается говорить?» Едва поспевая за Мариной, спросила я на ходу. «Понятия не имею», — потрясла та головой. «Мне показалось, что старшая медсестра полностью поглощена собственными мыслями». Когда мы вошли в конференц-зал, там уже яблоку негде было упасть. Помещение оказалось гораздо меньше нашего и, разумеется, не было оборудовано по первому классу. Несколько рядов старых стульев и кафедра на небольшом приступке. Вот и все оснащение зала. Самохвалов даже не взглянул в нашу сторону, и мы с Мариной, тихонько проскользнув в дверь, притулились около стенки. Оттуда нам было все прекрасно видно и слышно. «И это должно прекратиться», — вещал между тем главный. «У нас, господа, бюджетное финансирование, и медикаментов всегда не хватает, поэтому старайтесь, чтобы за них платили пациенты. По мере возможности, разумеется, ведь никого заставлять мы не имеем права. Убеждайте людей, что у больницы нет средств на дорогие лекарства, включая снотворные и обезболивающие средства. Особенно это касается отделений хирургии, кардиологии и неврологии». И он вперил свой орлиный взгляд в зал. Надо сказать, Родион Петрович оказался личностью, занимающей довольно много места. Высокий, по 2 метра ростом и весом килограммов в 150, он легко подавлял окружающих своими габаритами. Голос у него, напротив, был слишком высоким и пронзительным, никак не соответствующим столь внушительным размерам. «Заметь», — шепнула мне Марина желчно, — «ни словом не обмолвился о том, что со склада пропадают препараты. А ведь мы уже тонну, наверное, служебных записок метнули ему на стол». «А как мы станем требовать с пациентов деньги?» — прошелестела в ответ я. «Да у нас же в отделении одни старики да старухи. Это же не гостиница, в конце концов. Койку предоставили бесплатно, а за обслуживание, получается, они платить должны?» «Ну, не нам с тобой порядки менять», — проговорила Марина тихо. «И еще», — продолжал главный, — «мы уже не раз обсуждали такой момент. Не стоит тянуть с выпиской. Нам не по карману держать пациентов в больнице и занимать койко-место. Поэтому старайтесь отправлять их домой как можно раньше. Народ, можно сказать, штабелями складывают у входной двери, а мы никак не можем освободить места. Я слышал, что в некоторых отделениях даже занимали служебные помещения. Это никуда не годится, вот что я вам, друзья мои, скажу». Впереди маячил обесцвеченный до нельзя затылок нашей заведующей. При словах Самохвалова она нервно заерзала на своем стуле, сообразив, что речь идет и о неврологии в том числе. После летучки, продлившейся около 15 минут, мы вернулись к себе и разошлись по рабочим местам. Занимаясь обычной рутиной, я обнаружила, что всех больных, к счастью, уже распределили по палатам, которые были загружены больше, чем положено. По крайней мере, никто не лежал в коридоре на сквозняке. Моя бабушка, Полина Игнатьевна, оказалась в шестой палате вместе с женщинами гораздо моложе ее. Вот и хорошо, потому что те, в случае чего, смогут помочь престарелой подруге по несчастью. В карте Полины Игнатьевны значилось, что она инсулиновый диабетик, поэтому я ввела ей инсулин, который еще до летучки Марина выцегонила со склада. Судя по тому, что сказал сегодня главный, отныне Полине Игнатьевне придется самой себя обеспечивать жизненно важным препаратом. «У вас есть кому принести лекарства?» — поинтересовалась я у старушки. «Да уж, попрошу кого-нибудь. Что ж такое, Анечка, почему в больнице нет самого необходимого?» «А потому», — вмешался Антон, входя сразу с двумя капельницами, «что инсулин, например, в неврологии не положен. В терапии, бабуль, пожалуйста. Здесь у нас строго определенный лимит. Да и то всем не хватает. Так вот и живем». Полина Игнатьевна лишь горестно вздохнула. Я не понаслышке знала, что достать инсулин определенной группы в наше время занятие не из легких, хоть на него и положена квота. Пациентам все равно приходится очень долго ждать, потому что социальные аптеки, как и больницы, постоянно недополучают медикаменты. «Спасибо тебе, дочка, за все», — улыбнулась старушка, когда Антон поставил капельницы двум женщинам на соседних койках и вышел. «А то другая медсестричка очень уж сердитая. Может, дома у нее не все в порядке?» «Наташа, что ли?» — уточнила я. «Ага, Наташа», — кивнула моя собеседница. «Все время орет, аж уши закладывает». «Да уж, Наталья она такая. Не знаю, что с ней не так. Молодая девица, 30 еще нет, но вечно всем недовольна. И больных много, и беспокойные они, и зарплата маленькая, и начальство дожимает. В общем, проблемы как у всех, но большинство как-то умудряется с ними справляться, не выливая на окружающих ушат и помоев. На удивление, я оказалась чуть ли не единственной в отделении, кто мог общаться с Наташей относительно миролюбиво. Возможно, потому что я старалась не реагировать на ее колкости и не любила скандалить, а может, просто еще недостаточно долго работала с ней бок о бок. Сидя за стойкой, я заполняла журнал, как вдруг на него упала чья-то тень. Подняв голову, увидела психоаналитика. Тот выглядел недовольным и хмурил брови. «Ну, и чем будешь оправдываться?» — спросил мужчина сурово, постукивая костяшками пальцев по стойке. «В смысле?» — переспросила я, хоть и прекрасно поняла, что Урманчеев имеет в виду. «Ты должна была прийти ко мне в кабинет, кофе попить. Помнишь?» «Я? Ой, Илья Сахатович, совсем забыла. Вы уж извините меня, замоталась». Я не знала, насколько убедительна моя игра, но психоаналитик, похоже, в нее поверил. Вот и верь после этого в чудеса психотерапии и проницательность специалистов, ее практикующих. «Ладно, ладно», — примирительно сказал он. «У тебя еще будет шанс все исправить. Как насчет...» В тот момент открылась дверь кабинета Марины, и сама старшая медсестра показалась на пороге. Урманчеев мгновенно сориентировался и, выхватив у меня из рук журнал, сделал вид, что внимательно его изучает. Марина подозрительно посмотрела на нас, но не сказала ни слова и направилась в сторону кабинета заведующей. «А вы к нам что-то зачастили, Илья Сахатович», — заметила я, когда опасность миновала. «По-моему, в нашем отделении у вас не так уж много клиентуры. Пациенты здесь лежат самые бедные». «Ты на что намекаешь?» — вроде как обиделся психоаналитик. «У нас лечение для всех одинаковое, и возможности тоже. А денег, милочка, мне хватает, не жалуюсь». С этими словами он положил журнал на место и, горделиво расправив плечи и вытянув шею, словно птица-секретарь, удалился в палату. «Опять приставал?» — поинтересовался Антон. Он как раз проходил мимо, катя впереди себя капельницы, только что снятые в палате Полины Игнатьевны. «А к кому он пришел?» — не отвечая, спросила я медбрата. «Вроде бы в той палате одни пенсионеры лежат». «Так и есть», — кивнул Антон. «Похоже, к старушенции твоей подкатывает. Даже на стул сел и записывать что-то начал. А ведь обычно просто в дверях постоит и убегает, будто за ним черти гонятся». «Интересно», — пробормотала я. «Что ему может быть нужно от Полины Игнатьевны?» «Понятия не имею», — повел плечами Антон. «А тебе не все равно?» Откровенничать я с ним не собиралась, еще не вполне понимая, как именно следует вести себя с этим парнем. Но вот что нужно Урманчееву от пожилой пациентки, которая не платит дополнительных денег? Я старательно избегала встреч с Урманчеевым с глазу на глаз и снова морально готовилась провести ночь в отделении в полном одиночестве. Странно, но мне показалось, что Марина стала вести себя со мной более холодно, чем в самом начале, когда я только появилась. Она как будто специально поставила меня на дежурство, словно забыв о том, что я работала подряд несколько смен. В любом случае нельзя, чтобы это время оказалось потраченным впустую. Сегодня просто необходимо, наконец, выяснить, что случилось с теми двумя пациентами, сведения о выписке которых отсутствуют в компьютере Марины. Видимо, придется наведаться в приемный покой и каким-то образом узнать, нет ли сведений там, хотя в отношении того, как именно все нужно проделать, у меня пока даже плана не имелось. Когда все больные улеглись, я спустилась на первый этаж. Там было тихо, но дежурный персонал находился на месте. Я немного покрутилась вокруг, но, поняв, что своим присутствием не вызываю ничего, кроме удивления, решила ретироваться. Прикорнув на диване, я, видимо, ненадолго отключилась, потому что, когда открыла глаза и взглянула на настенные часы, те показывали половину второго ночи. В коридоре царила полная тишина. И именно поэтому какой-то посторонний звук был слышен особенно отчетливо. Я встала и, не надевая туфель, крадучись, двинулась в том направлении. По спине у меня бегали мурашки. Я ощущала себя героиней фильма ужасов, которая в полной темноте спускается в подвал, открывает дверь, за которой ее поджидает маньяк-убийца, и бесстрашно входит, даже не позаботившись о том, чтобы прихватить какое-нибудь подручное средство для самообороны. В такие минуты всегда хочется закричать: «Стой! Не ходи туда!» Но это все равно не сработает, так как по сценарию героиню обязательно должны убить и расчленить, по крайней мере, кусков на 10-15. По мере продвижения по коридору я сообразила, что шум доносится из бельевой. Интересно, кому и что могло понадобиться там в такое время? «Эй, кто здесь?» — тихо спросила я, приоткрывая дверь. Темнота внутри позволяла предположить. Кто бы ни находился в бельевой, он знал там все, как свои 5 пальцев, и легко ориентировался на ощупь. Звуки прекратились, словно тот, кто находился внутри, надеялся остаться незамеченным. Однако я не намеревалась предоставлять ему такую возможность и, не входя, принялась рукой нашаривать в правом углу выключатель. Надавив на него, я зажмурилась от яркого света, резко контрастировавшего с полутьмой коридора, и увидела Антона. «Господи, как же ты меня напугал!» — воскликнула я, расслабившись. «А кого ты ожидал здесь увидеть?» — спросил медбрат, ухмыльнувшись. Однако мне тут же стало ясно, что он напуган не меньше моего. «Да кого угодно! Кому вообще может понадобиться ковыряться тут в темноте?» Только теперь я заметила лежащую у ног медбрата спортивную сумку с надписью «Найк». Она была приоткрыта и явно не пуста. «Мне кое-что понадобилось», пробормотал он, проследив за моим взглядом. «Оставил одну вещицу, понимаешь ли». «В самом деле?» — подняла я бровь. «И она тебе так необходима, что ты решил притащиться сюда среди ночи?» «Да, есть такие вещи, Аннушка, без которых просто невозможно обойтись», — подтвердил парень. По его виску стекла капелька пота и закатилась за воротник рубашки. Понимая, что, возможно, рискую, связываясь с этим человеком, я все же не смогла совладать с любопытством и, быстро подойдя к сумке, раскрыла ее. И не поверила своим глазам. Внутри лежали коробочки и блистеры с феназепамом, фенобарбиталом, тиэфедрином, андепалом. «Боже ты мой!» — пробормотала я, отшатнувшись. «Да тут у тебя целая аптека! Откуда?» Еще не закончив вопроса, я уже знала ответ. Вот куда, оказывается, пропадают медикаменты со склада. «Ты не понимаешь!» — воскликнул Антон, сделав шаг ко мне, но я быстро отскочила к двери. «Не вздумай подходить, а то закричу!» — предупредила я, держа створку рукой. Так мне казалось безопаснее, хоть в коридоре и не было ни души. «Не дури, Анна! Что ты думаешь, я могу с тобой сделать?» — развел руками Антон. «Уж и не знаю теперь, после того, что увидела». «Ну что, что такого ты увидела? Мешок с лекарствами?» «И с какими лекарствами? Одних барбитуратов тут на немыслимую сумму. И знаешь, что самое интересное? Именно они в больших количествах пропадают со склада в последнее время». Антон, очевидно, понял, что отпираться дальше бесполезно. Парень отступил на шаг и запустил пальцы в густую светлую шевелюру. На лице его читалась растерянность, и я осмелела, сообразив, что медбрат, судя по всему, не собирается на меня нападать. «Что ты собираешься делать?» — спросил он упавшим голосом. Я пока не знала ответа на этот вопрос, а потому решила потянуть время, пока не соображу, нельзя ли извлечь из данной ситуации какую-нибудь выгоду. «Все зависит», — уклончиво произнесла я. «Скажи, зачем тебе такое количество барбитуратов? Сбываешь пациентам или приятелям?» «Ничего подобного». В голосе Антона звучал чуть ли не праведный гнев. Глядя на его покрытое испаренное лицо и воспаленные глаза, я вдруг начала кое-что понимать. «Ты сам это все принимаешь?» Он отвел взгляд. «Господи, Антон, да ты же так помрешь! Такое количество! У тебя же медицинское образование, и ты не можешь не знать... Да ладно тебе меня лечить!» Зло и отрывисто прервал меня парень. «Ты что, моя мамочка?» «Вот она обрадуется-то!» — парировала я. «Когда узнает, конечно. А уж когда Марина...» «Сколько ты хочешь?» — глухо спросил Антон. Я подошла к нему все еще с опаской, но постепенно обретая все большую уверенность. И я уже поняла, как воспользуюсь неожиданно полученной информацией. «Сколько?» — повторил медбрат. «Ой, Антош, у тебя столько нет, сколько я на самом деле хочу», — ответила я. «Но у тебя все же есть один небольшой шанс». «Говори». «Я тут, видишь ли, человек новый, а ты уже какое-то время работаешь. Нужных людей знаешь. Ты хочешь толкать медикаменты?» Глаза парня расширились. «Да нет, успокойся. Если у тебя тут бизнес, дело твое, я не влезаю. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня узнал». «Узнал?» Внезапно насторожившись, переспросил медбрат. «О чем?» «Ничего незаконного. Мне нужны всего лишь сведения о нескольких пациентах, лежавших в больнице. Особенно о двух, если быть точной. Но про остальных мне тоже было бы очень интересно выяснить». Я решила не уточнять, что остальные люди из списка Лицкевича, возможно, и вовсе никогда не являлись пациентами Светлогорки. Пусть парень поработает, авось найдет что-нибудь стоящее. Антон смотрел на меня внимательно, склонив голову на бок. Выглядел он озадаченным, но, похоже, уже совсем успокоился. «И ты никому не расскажешь?» — уточнил он наконец. «Про наш маленький секрет?» «Клянусь!» — я сделала рукой жест, словно зашивая себе рот. «Ни единой живой душе! Я дам тебе список, а ты, как что-то найдешь, сразу же мне сообщишь». «Да, забыла совсем. У меня очень, ну просто очень мало времени. Так что поторопись». «Идет», — кивнул медбрат. «Кстати, зачем тебе такая информация?» «А вот это, миленький, тебя не касается», — усмехнулась я. «Я же не уточняю, зачем тебе, помимо седативных препаратов, еще и, например, бетасерк. В сумке пачек 5 лежит. А еще там есть тулип. У тебя что, холестерин повышенный? Все, между прочим, дорогие лекарства. Кроме того, ладно, ладно», — воздев руки к небу, воскликнул Антон. «Твое дело твое, а мое только мое». «Ну вот и умница», — похвалила я, потрепав его по руке. «Но ты все-таки задумайся, Антоша. О своей жизни задумайся. Ведь не мальчик уже, а здоровье, если потеряешь, не вернешь. Зачем тебе травиться?» «Я думал, мы договорились», — криво ухмыльнулся парень. «Каждый занимается только своим делом, верно?»